Глава 27. Ян. На просторной кухне у родителей Кати царит оживление. Запах от жаркого стоит такой, что голова кругом. Что-что, а готовить ее мать умеет. И малосольные огурцы такие получаются, что пальчики оближешь. Мой бывший тесть вертится тут же. Помогает и накрывать на стол. Расставляет тарелки, тянет руку за малосольным огурцом в большом трехлитровом баллоне и тут же получает по руке прихваткой. «Сколько просила, руками в банку не нырять», — строго хмурится теща. Катя заглядывает на кухню по дороге в ванную комнату с сыном на руках. «Пап, Ян будет ужинать с нами. Накрывайте на 5 персон», — сообщает громко. Тесть приподнимает бровь. «Да ладно? Серьезно?» На лице у Кати впервые за весь вечер проступает улыбка. Серьезнее некуда. Стол накрыт на 5 персон. А значит, мне придется остаться. Иду в ванную комнату, тщательно мою руки с мылом. Привычка, выработанная годами. Медленно вытираю руки полотенцем. И страшновато садиться за стол с людьми, которые 5 лет как перешли в разряд бывшие. И отказываться не хочется. Я ведь и вправду сегодня пропустил обед, а про ужин вообще не подумал. Но, честно говоря, я даже представить не мог, что еще раз когда-нибудь сяду за один стол с Катей и ее семьей. Выбираюсь из ванной комнаты. Мне навстречу несется Марк. Его уже переодели в легкие шортики и маечку. Катя даже успела высушить ему волосы. «Ужинать! Ужинать!» — весело оповещает малыш окружающих о предстоящем событии. Катя выходит следом за сыном из той самой комнаты, которую мы занимали, если оставались на ночь у ее родителей, в той, прошлой жизни. Удивительно, что в этом доме ничего не изменилось, как будто время здесь застыло. Она тоже успела переодеться в легкое домашнее платье нежного зеленого цвета. И это платье, пусть простое, но очень ей идет. В мокрой футболке только я. Но ничего, переживу. Все же на дворе лето. Катя притормаживает возле меня. Ребенок проголодался, поясняет с улыбкой и берет меня за руку. Идем, Ян, поужинаем вместе. От ее прикосновения по телу прокатывается давно забытая теплая волна. В сердце вспыхивает нежность, и я подавляю тяжелый вздох. В тысячный раз убеждаюсь, что я ее по-прежнему люблю. Иду за ней следом. На кухне, за большим дубовым столом, который тесть выпилил и сбил своими руками много лет назад, предмет его особой гордости, уже восседает Марк. Болтает нетерпеливо ножками. «Баба, баба, ну давай же ужин!» — подгоняет он маму Кати. «Доктору тоже накладывай, не жалей. Доктора должны питаться!» Катя смеется. Тесть сидит во главе стола. Посматривает на меня не то чтобы недобро, скорее с опаской. Немного подумав, он достает из буфета вишневую наливку, которая каждое лето готовит сам. Теща ставит на стол большое блюдо с горячим и садится рядом с ним. Мы с Катей занимаем места по обе стороны от сына. «Катя, командуй!» — подталкивает ее мать. «Раскладывай горячее!» Я вдруг осознаю, что жутко проголодался. Катя поднимается и ловко орудует приборами. Тесть открывает свой натурпродукт, разливает по хрустальным стопкам. Их достают по особым случаям. Удивительно, что сегодня достали. Я за рулем, предупредительно останавливаю руку тестя. «Не смеши, тебе идти до дома всего 2 остановки», — фыркает он. «Прогуляешься, заодно свежим воздухом подышишь. Завтра свою машину заберешь». Я спорить не решаюсь. Все же не каждый день выясняется, что у меня есть сын. Да и хрустальные стопки из буфета просто так в этой семье не достают. «Ну, за здоровье!» — приподнимает свою стопочку тесть. С тостом все согласны. Наливка все такая же, как раньше. Терпкая, сладкая и быстро кружит голову. Жаркое и малосольные огурцы пальчики оближешь. Нет, все же никто не готовит лучше, чем моя бывшая теща. Насытившись, тесть расслабляется. «И что, Ян, какие у тебя планы на будущее?» Откинувшись назад в кресле, испытующе посматривает на меня он. Потирает колючий подбородок. Я пожимаю плечами. «А какие у меня могут теперь быть планы? Помолвка разорвана, из Дианы меня попросили. Остаюсь работать в больнице на стандартную зарплату». «А он...» Тесть кивком указывает на Марка. За столом воцаряется тишина. Я читаю во взгляде Кати тревогу. Все же мы не поговорили открыто о нашем сыне. Никто не сказал, что он мой, но никто и не отпирался от этой простой истины.